Ладно, вздохнул я, снимая стрелу. Викинг тоже выдохнул с облегчением и снял с себя собственную кольчугу, притащив ее к остальным моим трофеям. Все, теперь проваливайте. И чтоб я вас больше не видел. Таким образом, Торфин Могучий изгнал бесчисленное воинство викингов из Англии. Хотя, они поплыли дальше по реке, в общем-то, и, скорее всего, просто нападут уже на другую деревню. Впрочем, меня это особо не волновало. Была мысль попробовать добить викингов, но их еще оставалось около 6 штук. Пока я стреляю, некоторые успеют укрыться. Тем не менее, не думаю, что мне стоит особо бояться мести с их стороны. Их мало и кроме Драккара, у них практически нет больше ценностей. У них просто нет возможности восполнить силы, чтобы потом найти меня с новым отрядом. Скорее всего, они вольются в другую шайку. В любом случае, я не испытывал ни капли страха на их счет. Только некоторая осторожность, связанная с их количеством, которое могло бы стать проблемой, если бы они могли окружить меня. Так что, вскоре я уже наблюдал уходящий по течению Драккар. Но любовался видом улепетывающих викингов я недолго. Трофеи. Вид кучи оружия и кольчуги, сваленных в кучу, наполнял мое сердце чувством триумфа. Когда я начал все это разбирать, наружу вышли сами крестьяне. В основном женщины, которые смотрели на меня мрачными лицами. Понятно, большинство местных мужчин уже убили. Вон, даже вытаскивать их начали. И, чего они так на меня смотрят? Соберите тела, нужно похоронить павших, заявил я. Крестьяне будто опомнились и сразу зашевелились, молча приступив к делу. Только один старик ко мне подошел. Ты один из них, викинг? Хмуро спросил он. Викинг, но я не один из них. Из Исландии мы не подчиняемся свину. А еще, викинги это не совсем нация, если на то пошло. Это ближе к идеологии, даже не религии. Ага, идеология воинственного мужичества. Исланд. Это что? Ох, не бери в голову, старик. Просто запомни, не все викинги заодно. И не все викинги пираты. Ясно. Ну это, спасибо тебе, малец. Торфин, мне понадобится кузница, заметил я. Дык, это, Джона, кузнеца нашего, того, секир-башка. Старик стукнул себя ребром ладони по шее. Не показывай на себе. Да мне то че, я себе уже гроб сделал. Предусмотрительно. Киваю ему. Тож, но я и без кузнеца, сам справлюсь. Да куда ты же, ребенок, перебивший кучу викингов. Ну да, я поговорю с ребятами, можешь паковать, че там тебе надо. В общем, я еще задержался тут, и если сил мне хватало, то вот рост несколько мешал при работе в кузне, когда я решил переплести кольчугу, чтобы собрать броню себе по размеру, а потом задержался еще дольше, когда оказалось, что пока я сплетал новую кольчугу, то сам немного подрос, и она уже была мне мала. Сделал кольчугу на вырост, которая пока просто висела на мне, только зафиксировал ее ремнями. Так, деревню я покинул только через месяц, примерно. Зато уже в зачарованной кольчуге, с перекованным шлемом, да еще и вооруженный заколдованным мечом. Это был короткий клинок, что в моих руках смотрелся словно двуручник. Более длинное оружие было неудобным из-за моего роста и длины рук. Меч же я заточил и наложил на него чары укрепления, которые не только защитят оружие от повреждений, но и сохранят заточку. Конечно же, чары были двойные, как всегда. Вторым эффектом было усиление, которое наделяет удары этим мечом большей кинетической силой. Нужна некоторая сноровка, чтобы привыкнуть к тому, как ведет себя клинок с таким зачарованием, но это дело практики. Хоть опыт у меня имеется, но это тело к такому оружию было непривычно. Оно было непривычно вообще к любому оружию, на самом деле. Также, на каждом пальце обоих моих рук красовались железные кольца, на которых можно было заметить блеск магических символов. Чары этих колец делали меня сильнее, быстрее и крепче, а также питали мое тело бодростью, позволяя еще дольше не уставать. Одно из колец также позволяло мне ходить пешком по воде. Счел это лучше, чем водное дыхание. Купаться в броне мне все равно не с руки. Эй, это мне больше не нужно, можете оставить себе. Перед уходом, я отдал местным свое копье с костяным наконечником. Да на что нам эта палка? Не говори так, это копье заколдовано силами древних богов Скандинавии. Оно не сломается и может пронзить любую шкуру. Господи Иисусе, убери это. Крестьянин наш перекрестился, да глаза выпучил, будто у него богатырский понос начался. «Да ладно, я возьму». Ко мне подбежала девушка и взяла копье. «Оно языческое. Марта, выбрось». «Ну ладно, я пошел». Не дожидаясь разрешения спора, просто махнул рукой и направился дальше. Кольчуга на мне немного звенела, как и трофей в сумке, которую я надел на спину как ранец. Да, ребенок в броне, при оружии и с трофеями, должно быть, выгляжу я весьма импозантно. Впереди меня ждала новая дорога. Тем не менее, вскоре мне было суждено снова встретить викингов, но уже других. И это была не бедная слабая шайка, а боевой отряд ямс-викингов, во главе с по-настоящему могучим вождем. Глава 3. Глядя на то, как ямс-викинги просто разбивают большой отряд солдат-англичан, я благоразумно принял решение вообще не вмешиваться в происходящий бой. Вот только, меня никто не спрашивал. Викинги обратили англичан в бегство и, практически, погнали их прямо на меня. Да чтоб вас! А впереди ямс-викингов выбежал их лидер, что яростно догонял удирающих англичан. Куда, трусы? Вернитесь и деритесь, вы же мужчины! Кричал он им вслед. И было в его тоне такое искреннее негодование, что некоторые англичане даже замешкались и почти сразу же лишились своих голов, когда викинг их догнал в мгновение ока. Он был очень быстр, несмотря на свои размеры, или, точнее, благодаря им. Этот парень был чуть ли не вдвое крупнее других викингов. С длиной его ног один шаг был бы как два шага у человека нормального роста. Собственно, из-за этого я и принял его за лидера. Он сильно выделялся, как ростом, так и своим поведением. А отступающий отряд, тем временем, уже подступал к лесу, и мне оставалось только выйти навстречу. Раз уж так сложилось, стоит занять сторону победителей. Тем более, я ведь тоже викинг, в какой-то мере. Че чудище! Истерично взвизгнул англичанин, что чуть не налетел на меня. Ну да, выглядел я эффектно, в своих меховых лохмотьях. И, ничего не говоря, одним движением выхватываю меч из ножен, рассекая застопорившегося передо мной солдата. Заколдованный клинок просто разрезает его пополам чуть выше пояса и туловище мужчины слетает в одну сторону, когда его ноги заваливаются в другую. Я ожидал, что на меня набросится с двух сторон, но вместо этого англичане наоборот, разбежались еще дальше, огибая меня и убегая. Впрочем, неудивительно, их же викинги гонят. В ином случае, даже с зачарованной экипировкой мне против такой толпы не выстоять. Просто повалит и воткнут что-нибудь острое в прорези для глаз на шлеме. Эй, вы чего? Я же маленький, неужели так страшно? Идите сюда, дайте мне вас убить. Громко закричал я своим детским голосом. Что? Ребенок. Торфин, сын Торса. И если не хотите биться как мужчины, умрете как трусы. С размаха вонзаю меч в землю и снимаю с плеча лук, ловким движением накладывая стрелу и натягивая тетиву. И вот когда убегающим в спины начали вонзаться мои стрелы, англичане перестали меня оббегать. С воинственным криком один солдат выбежал прямо на меня, занося над головой булаву. Лук падает на землю и меч снова у меня в руках. Слегка наклоняю туловище в бок, избегая удара, и сам же бью с размаха. Удар клинка снизу вверх врезается в шею солдата, снося ему голову. А я чуть руку себе не вывихнул. Бить на такой высоте с моим ростом как-то не очень удобно. Хе-ха-ха, да, вот так, идите сюда и умрите. Не то чтобы мне было так весело убивать людей. Хотя, теперь я и правда отношусь к этому как-то иначе. Раньше я вообще не любил драки, а сейчас, моя кровь будто взывает к битве. Но, тем не менее, сейчас я больше играл на публику, изображая из себя опьяненного схваткой воина. Судя по поведению тех викингов, они должны оценить это положительно. И, как раз, когда я расправился с еще парой солдат, прямо ко мне вышел тот гигант, за 2 метра ростом. Неплохо, малец, Торфин, да. Добродушно протянул он, закинув секиру на плечо. Было в этом что-то странное. Он смотрел на меня с неподдельным интересом и уже не спешил преследовать бегущих англичан. Да, я просто наклонил голову. Ты сказал... «Твой отец Торс, Торс Снорриссон, муж Хельги». Я удивленно моргнул. «Да, откуда ты? Ха-ха, серьезно, ты сын того самого Торса? Не врешь». Он смотрел на меня с какой-то затаенной надеждой. «Да, подожди, я должен проверить, у тебя есть сестра, Ильва». «Точно». Еще шире заулыбался он. «Ха-ха, невероятно, Торфин. Я Таркель, твой дед. У меня, кажется, челюсть отвисла. Чечево. К этому моменту к нам подходили другие викинги из банды этого Таркеля. Друг твоего отца и дядя твоей матери Хельги, а значит, тебе я двоюродный дед. Ау. Хе-хе-хе, да ты, я смотрю, язык проглотил, Торфин. Викинг прямо так издевательски оскалился. Не того викинга прозвали троллем. Значит, ты им с викинг, уточнил я. Ага. Снова широко заулыбался Таркель. Хе-хе, что ты тут делаешь, внучок? Я огляделся. Вокруг уже были викинги, с интересом наблюдающие за нами. Пытаюсь заработать, чтобы вернуться домой, желательно не с пустыми руками. Хо-хо, ясно, понятно. Эй, идем с нами. Но Ярл, он же ребенок. Вклинился в разговор один из викингов. Он воин, и он тоже Ярл. Уверенно заявил Таркель. Ярл, а я натурально опешил. Великан удивленно посмотрел на меня. Торс тебе не говорил. Или Хельга. Она ведь дочь Сигвальда. Ты внук нашего вождя. Это было весьма удивительное открытие. В смысле, сын овцепасов из Исландии оказался внуком вождя всех ямсвикингов. И, тут я еще немного запутался. В Скайриме Ярл это правитель, здесь же так называют и просто свободных воинов, если они, скажем так, из знатного рода. По словам Таркеля, Ярлом меня делает скорее наследие матери, нежели отца. То есть, чтобы быть Ярлом не нужно быть правителем, достаточно быть потомком правителя и воином. Хаймэм, Ярл Торфин. Задумчиво протянул я, потерев подбородок. А мне нравится. Хе-хе-хе, давай, Торфин, пойдешь со своим дедом и заработаешь славы и богатств. Думаю, я склонен принять твое предложение, деда. Гы-гы-гы. Таркель довольно захихикал. Эта ситуация явно высоко поднимала его настроение. Мужчина и не скрывал своей радости от этой встречи. И теперь было понятно, почему он так быстро потерял интерес к англичанам. Я сам тоже был сильно удивлен таким развитием событий. Тем временем, викинг сам огляделся и, задумчиво осмотрел тела солдат рядом. Хаймэм, убил пятерых, очень неплохо, Торфин. Ты получишь трофей за этот бой, как принято у ямсвикингов. Как принято у ямсвикингов. Ха-ха, все делим поровну, пояснил Таркель. Идем же, парни займутся сбором трофеев, а нам нужно поговорить. Я согласно кивнул. Далее же великан отвел меня к стоянке их отряда. Они расположились на берегу реки, где также гордо устроилось 5 боевых кораблей. А этот Таркель точно не из бедных. Ну, он ведь, выходит, брат вождя ямсвикингов, так что, неудивительно. Да и сам по себе он воин непростой. Он ведь не просто крупный, словно великан, у него отменная реакция и просто чудовищная сила. Если так подумать, даже в нашей деревне я что-то слышал про Таркеля Длинного, личность он практически полулегендарная. Хотя, с таким прозвищем представляешь худого и высокого дядьку, а никак не космодесантника в кольчуге. Слышал, Торс погиб, заметил викинг, продолжая идти. Значит, ты знаешь, этот парень, Лейв, привез его голову в Ямсборг. В моей памяти всплыли слова отца. Перед смертью, уже нашпигованный стрелами, он, как ни в чем не бывало, раздавал указания парням, велев возвращаться домой. А Лейфу сказал отвезти его голову вождю Сигвальду, чтобы Торса не объявили дезертиром повторно. Можешь рассказать, как это случилось? Он погиб как истинный воин. Да, кивнул я. Он победил в поединке, после чего его подло подстрелили, но даже так, он умер с гордо поднятой головой. Что? Кто посмел? Вскинулся Таркель. Аскелад, но даже не думай о его голове. Он моя добыча. Хаймэм. Викинг задумчиво опустил на меня взгляд. О, понятно. Тогда я его трогать не буду. Благодарю. Таркель еще покивал головой. Торфин, а тебе сколько зим уже? 14 есть уже. Мне 7, вроде бы. Или 8. Я что-то потерял счет времени, как попал в Англию. Ямсвикинг натурально выпучил глаза. 7, 8. Ха-ха-ха. Вот это да. Ты же совсем мелкий, но, боги, как же ты этих парней порубал? Просто глаз радуется, ты настоящий сын своего отца, Торфин. Я только пожал плечами. Как ты попал сюда? Когда отец отправился на войну, я тайком пробрался на корабль, хотел с ним уплыть. Улыбнулся я. Нет, ну ты даешь. Душа воина рвется в бой. Ага, а потом, меня забыли на корабле, который угнал Аскелад. Я прятался от его шайки, пока они не высадились в Англии. Прятался. Эй, я еще не был готов к мести тогда. Даже сейчас мне все еще нужно набраться опыта. И, перед тем как я отправлюсь за головой Аскеладда, я хочу встретиться с семьей. Ну, ладно, а дальше? Бродил по лесам, охотился, продавал англичанам шкуры. 1,5 года по лесам бродил. Да, где-то так, киваю. Таркель почесал затылок. Значит так, вдруг воскликнул он. Хочешь биться, Торфин? Этим летом будешь плавать с нами, а осенью я сам отвезу тебя домой. Торс ведь в Исландии обосновался, верно? Да, немного удивленно подтвердил я. Это и правда решает практически все мои проблемы. И еще, это чисто формальность, но, традиция, сам понимаешь, что, перед тем как вступить в отряд ямсвикингов, ты должен показать себя в бою с другим ямсвикингом. Я лично проверю тебя. Лицо Таркеля озарила веселая и несколько кровожадная улыбка. А мне стало немного жим-жим. Ты серьезно? Да ладно, я не буду бить слишком сильно. Вздохнув и оглядевшись, я снова посмотрел на Таркеля. Честно говоря, с этой махиной у меня не было уверенности, что даже мои зачарованные вещи сильно мне помогут. Тем не менее, отказаться я, в общем-то, не мог. И уже через пару минут мы стояли друг против друга, в окружении заинтересованных викингов. Я был со своим коротким мечом, Таркель же вооружился 2 секирами. Вождь, вы правда будете драться с этим ребенком? Эй, он отличный воин, а значит его возраст уже не имеет значения. Ну, как бы, он же, все равно. Ну умокните. Торфин, нападай. Кивнув, я резко метнулся к Таркелю. Атаковал я изо всех сил, задействовав заклятие скорости. Викинг даже удивился тому, насколько мое наступление оказалось стремительным. Хоть он и проявлял ко мне некоторое уважение, как к воину, несмотря на мой возраст, но, все же, явно недооценивал. И, даже если я рассчитывал на это, то все равно не ожидал, что первым же ударом просто отсеку руку Таркелю. Что? Мужчина удивленно взглянул на обрубок. Я же резко отскочил назад, также раскрыв глаза в удивлении. Таркель покачал культей, из которой начала обильно хлестать кровь. Его же кисть, сжимающая секиру, упала на землю. Деда, это, извини, ладно, я нечаянно. Таркель моргнул и взглянул на меня. Нечаянно. А потом вдруг широко заулыбался. Ха-ха-ха. Во имя Одина, ты еще лучше, чем я ожидал. Готовься, я нападаю. И уже он сам рванул ко мне, занося для удара целую руку с топором. И, хоть я ожидал от него высокой скорости, но Таркель двигался слишком уж быстро. Он точно не сдерживался и бил в полную силу, целя в мое плечо. Я едва успел наклониться в сторону. И, все равно, лезвие секиры со звоном прошлось по кольчуге, высекая искры. И хоть броню он не пробил, но сама сила удара была такова, что меня просто повалило на землю. Да еще и руку отбило так, что я практически перестал ее чувствовать. Далее, мне едва удалось откатиться в бок, когда его нога чуть не раздробила мне грудную клетку мощным ударом. Было бы неплохо в этот момент резануть его по этой ноге, но мне было просто неудобно наносить удар из своего положения, и времени не было. На меня уже летел топор Таркеля. Дайдра, тебя подери, проклятая каланча. Проверка, дружеский поединок, да ты меня убить хочешь. В этот раз я даже не уклонялся, просто снова откатился, и, все равно, лезвие секиры меня задело. И ведь не по кольчуге или шкурам. Я почувствовал болезненный росчерк на своей руке. Лезвие едва рассекло кожу на тыльной стороне ладони, но, рука осталась на месте, просто царапина. Кажется, все. Выдохнул Таркель, успокаиваясь. И в этот момент я все же умудрился вскочить на ноги и броситься в бой. Страх и злость смешались в моей крови. В последний момент викинг поднял топор, как бы, прикрываясь им, но... Мой клинок рассек рукоять и прошел дальше, перерезая звенья его кольчуги и вырезая протянутую кровавую полосу на груди воина. До шеи его я вообще не доставал. Ха, Таркель отступил. Я же, не упуская инициативы, наношу следующий удар, намереваясь проткнуть сердце викинга. А потом вспышка и я прихожу в себя уже на земле. Что? Моргнув, приподнимаюсь на локтях. Хах, это был потрясающий бой, Торфин. Прозвенел счастливый голос Таркеля. Взглянув на воина, я увидел, что на нем уже не было кольчуги, а грудь перекрывали пропитанные кровью повязки. Также перевязана была его культяпка. Теперь вспомнил. Меня конкретно так захватила горячка боя, и я на полном серьезе намеревался убить Таркеля. Но тот мощным ударом по морде просто вырубил меня, а шлем, кажется, он слетел с меня, пока я катался по земле, избегая ударов викинга. Так что, я прошел твою проверку, деда, выдохнул я, сердце бешено колотилось, но теперь я начал успокаиваться. Да, наследие викингов, чтоб его, да, хе-хе-хе, эй, где твоя рука? Викинг оглянулся, там на земле лежала белая, заляпанная кровью, тряпка, на которой и валялась отсеченная кисть Таркеля. И, поднявшись, я направился к ней. «Что, хочешь себе ее забрать, как трофей?» С усмешкой протянул воин. «Нет, хочу поставить ее на место. Иди сюда, Таркель». «Чего? Ты не знаешь. Это так не работает. Если тебе отрубили руку, обратно ее уже не приделать. Просто уметь нужно». Ярл недоуменно почесал затылок здоровой рукой, но, все же, побрел за мной. Творить магию на глазах местных я не боялся. Если для христиан это бесовское колдунство, то у викингов к этому несколько иное отношение. Что тут говорить, если их верховный бог один сам известен как воин и колдун. Разве что, в этот раз я решил сделать это несколько эффектней. Давай сюда свою культю. Таркель послушно протянул мне свою руку. При этом вид у него был такой, мол, чем бы дитя не тешилось, оставалось только глаза закатить. Кровь к крови. Гортанно протянул я, насколько позволял детский голос. И, кровью самого Таркеля намалевал на его руке дейдрическую руну, а после сорвал повязку и приложил к обрубку отсеченную кисть. Опешил викинг. После чего выпучил глаза, глядя на то, как с алым свечением кровавые нити соединяют его руку. Чуть надавливаю и кисть действительно встает на место. Чего? Это че? Колдовство. Прочие викинги, опешив от происходящего, шокированно наблюдали за тем, как Таркель зашевелил пальцами ранее отрубленной руки. В то же время, мои собственные раны начали испускать такой же алый свет. Струйки крови поднимались в воздух и возвращались обратно в раны, после чего порезы просто закрывались. Ноющая боль в руке утихла, а также, лицо перестало ощущаться, как кусок отбивной. Только лишь тонкий шрам на тыльной стороне ладони напоминал о небольшой ране. У Таркеля же тоже остался шрам, окруживший его кисть. «Так ты колдун, Торфин?» «Немного». Пожимаю плечами. «Колдовство тоже инструмент, как меч или щит, просто нужно уметь им пользоваться». «Да, никогда такого не видал, но это было, у кого ты этому научился?» «Что же?» Таркель был впечатлен. «Не скажу». «Чего?» «Ты обещал, что только проверишь меня, а сам чуть не убил». «Я обиделся, деда. Как ты мог? Мы же родичи». У викинга вытянулось лицо. «Что? Но, Торфин!» — воскликнул он. «Все!» Я отвернулся, скрестив руки на груди. «Торфин, ну расскажи!» Таркель топнул ногой по земле. «Не скажу!» Викинг взял паузу. «Хех, ну и ладно!» «И, я знал, что ты не умрешь так просто!» «Было бы неуважительно биться с тобой в полсилы!» «Ох, ты прав, конечно, но не должны родичи биться друг с другом насмерть!» Покачал я головой. «Но я еще хочу!» Я покосился на Таркеля. У того было озадаченное лицо. Он явно размышлял о новом поединке. Нет, но это была веселая схватка. Я давно так не бился. Когда подрастешь, я хочу снова с тобой сразиться, Торфин. Нет. Ну, Торфин. Сказал нет. Тогда я не повезу тебя домой. Надулся викинг. У меня глаз дернулся от его кривляния и ужимок. Думаю, викинги точно не того мужика троллем назвали. Ты уже дал слово и не можешь взять его назад, ТЦЦ. Но, в любом случае, это была удачная встреча. Плавая с викингами, я действительно смогу заработать на трофеях, а потом вернусь домой. Правда, встряхнув головой, я вспомнил, что Таркель форменный психопат, и удача этой встречи показалась мне уже несколько сомнительной. Я все еще не успокоил свое дыхание после этой схватки. Пальцы дрожат и в жилах кровь бурлит, требуя действий. Тем временем, воины Таркеля уже собирали трофеи, оружие и броню побежденных, в основном. Вообще, в таком распределении трофеев есть свой смысл. Если каждый в отряде получает равную долю, то у воинов не будет причин выделываться на поля боя ради богатств, и меньше поводов для ссор за трофеи. Впрочем, им с викингом не нужна какая-то особая причина, чтобы рваться в бой, они же и так отморозки. Еще со времен, когда Харальд Синезубый принял христианство и начал навязывать новую религию другим викингам. Кто-то бежал в Исландию и Гренландию, а кто-то сплотился во имя старых богов и дал отпор влиянию христиан, как ямс-викинги. В какой-то мере, это не просто объединение кланов викингов из Ямсборга, а языческий культ войны. И, Таркель ждать явно не любил. Уже через пару часов драккары были нагружены трофеями и, викинги взялись за весла. Кажется, парочка гребцов померла, озадаченно произнес дед. Торфин, не хочешь попробовать? Я поднял руки и отрицательно покачал головой. Ех, тогда я сам. И викинг вытащил откуда-то огроменное весло, а часть гребцов с одной стороны отпустили свои весла. Это напомнило мне, как отец также греб справа в одиночку, когда по другому борту было четверо парней. В общем, неудивительно, что он был другом Торса. Даже интересно, кто у кого вот этого вот нахватался. Глава 4. Уже вскоре Таркель меня удивил. Я ожидал, что как викинг, он будет грабить деревни англичан, но это просто не интересовало полулегендарного воина. Он искал не легкой наживы, а битв. Ну, мне просто самому не особо хотелось разорять обычных крестьян, но к битвам против солдат я относился более лояльно. А в окружении опытных ямс-викингов легко почувствовать себя увереннее, если они на твоей стороне, конечно. Я потер шрам на своей щеке, едва заметная полоса. Тогда в поединке я даже не заметил, как получил этот удар. Шлем не просто так с меня слетел, викинг рассек удерживающий ремень. И это был случайный удар, Таркель не планировал поиздеваться надо мной, сбив шлем. Нет, просто мне так повезло не помереть, пришелся бы удар чуть ниже, и мне бы вскрыло горло. А так, да, даже не понял, что меня задело, только потом осознал, когда нащупал шрам после исцеления. И сейчас нас ждала новая битва, то есть, не между нами с дедом, а с англичанами. Ха-ха, бейтесь же. Покажите, на что вы способны, англичане. Радостно бросался в бой Таркель, размахивая двумя топорами. За мной, парни, покажем им, как дерутся настоящие мужчины. Викинги Таркеля чаще всего шли в бой клином, на острие которого всегда был их вождь. Торфин, лучше прикрой нас своим луком, это у тебя неплохо получается, сказал мне один из викингов, проходя мимо. Я только кивнул, взяв свое излюбленное оружие. Быстро вскарабкавшись на голову дракона, я поднял лук и подготовил заколдованную стрелу. На костяном наконечнике вспыхнули магические символы, и стрела улетела в сторону английских солдат. Сама стрела ни в кого конкретно не попала, но вонзившись в землю, взорвалась множеством ледяных осколков, поражая десятки бойцов. И уже после третьего выстрела в голову дракона вонзился прилетевший топор, а после раздался разгневанный вопль Таркеля. «Торфин, а ну прекрати пакостничать, ты их так всех перебьешь!» Пожимаю плечами и, спрыгнув с драккара на берег, отбрасываю лук на судно, а сам направляюсь в гущу схватки, попутно извлекая меч из ножен. Деда можно понять, он сюда приплыл, чтобы подраться, а я уже в самом начале вывел из строя четверть вражеского отряда. Еще минута, и воевать Таркелю было бы уже ни с кем. Впрочем, у меня все равно осталось только две стрелы с ледяным взрывом. Тем не менее, глядя на то, как викинги врубаются в строй врага, у меня прямо кровь вскипала. Благодаря заклятию скорости мне удалось быстро нагнать воинов и самому включиться в схватку. Сдохни. В меня нацелили копье. Я же не стал выделывать всякие кульбиты, чтобы преодолеть дистанцию копья, а просто отступил в сторону и рубанул мечом по другому солдату, что стоял ко мне боком и собирался атаковать кого-то еще. В это же время на копейщика налетел викинг с молотом, размозжив ему голову. «Ра-а-а!» — громко взревел он, вскинув свое оружие. Он будто призывал врагов, чтобы они напали на него. И неудивительно, что в плечо викинга практически сразу вонзилась стрела. К этому моменту я сам уже разобрался с еще одним солдатом и прорубился глубже в строй противника, рассекая людей мечом направо и налево, если они оказывались достаточно близко. Бегать за каждым англичанином по отдельности мне не хотелось. Тем не менее, отдаляться от викингов я не спешил и старался держаться клина, постепенно подступая к центру, где бился Таркель. «Не смейте убегать, трусы!» Возмутился дед, увидев, как некоторые англичане начали отступать. И просто схватив за голову одного из вражеских солдат, он поднял его и бросил в убегающего англичанина, а потом подскочил к ним и зашибил обоих. Я видел, как металлическая кираса солдата со скрипом прогнулась от удара об колено Таркеля, а последовавший удар сверху локтем просто переломил хребет солдату. «Эй, «Правда? Куда вы бежите? Вы забыли тут свою гордость. Вернитесь!» — крикнул уже я в спину убегающим бойцам. «Ха-ха-ха, забыли гордость, точно!» — развеселился Таркель. Но вот к нему англичане уж точно возвращаться отчаянно не хотели. Сам же дед, размахнувшись хорошенько, метнул свой топор в спину еще одного из убегающих солдат. Ранее он также оставил второй топор в голове дракона и теперь остался без оружия. «Голыми руками порву», — заявил викинг. В это время я сам догнал одного из отступающих и пнул его под зад так, что солдат потерял равновесие и рухнул вперед, прокатившись по земле. «Вставай и дерись», — требовательно заявил я. «Эр, ребенок», — опешив, обернулся англичанин. «Давай, покажи, что ты не совсем безнадежен». Стиснув зубы, тот вскочил и рванул ко мне, выхватив кинжал, что висел на бедре. Я даже бровью не повел и с места не сдвинулся, лишь махнул мечом, отсекая руку солдата, которой он держал оружие. Ха! А следующим движением снял его голову. И, как же неудобно с моим ростом это делать. Похоже, мы снова победили. Вздохнул я, как-то совсем быстро. Разочарованно протянул Таркель. Эти англичане совсем мертвые. Ладно, собираем трофей и идем дальше. Командую. Вообще-то, я тут главный. Воскликнул дед. Не командуй тут, парни. Собираем трофей и на корабли. Хьервард, доложишь мне о погибших. Понял. Отплыли мы уже ближе к вечеру. Могли бы и раньше, но викингам нужно было соорудить плот, на котором они отправили четверых погибших в последнее плавание, предварительно поджигая конструкцию. Что скажешь, Торфин? Они отправились в Вальхаллу. Меня ты чего спрашиваешь? Покосился я на Таркеля. Ну, ты ведь колдун. Я только пожал плечами. Что? Думаешь, передо мной валькирии отчитываются? Эх, поплыли дальше, Торфин. Ну поплыли, деда. Хе-хе-хе. Кажется, Таркеля просто прикалывает то, что я называю его дедом. Также, уже во время плавания, я исцелил особо тяжелые раны пострадавших в бою викингов. Тех, кто на это вообще согласился. Не нужно меня лечить. Устало отмахнулся один из воинов, когда я предложил свою помощь. Валькирии покровительствуют и тем, кто погиб от ран после боя. Я мог сказать, что валькирии не заберут того, кто умер, отказавшись от лечения, мол, сдался смерти, но не стал. Просто, раз уж так выходит, то не буду себя лишний раз утруждать. Тем более, опыт перерождения, да еще и с некоторым принятием культуры викингов, привили мне более легкое отношение к смерти. Ну умер и умер. Те же, у кого были легкие раны, и вовсе считали постыдным прибегать к колдовству для такой мелочи. В итоге, исцеление я использовал чаще не после боя, а после дружеских поединков викингов. И, к слову, сам я тоже в них участвовал, набираясь опыта и тренируясь. Наши же набеги продолжались. Если другие викинги после нескольких налетов, набив свои корабли добром, спешили вернуться домой, то мой дед намеревался воевать все лето напролет. Часть захваченного добра мы продали подвернувшимся франкским торговцам, и снова в бой. Отправиться с Таркелем было верным решением. В общем-то, уже к середине лета мы захватили несколько английских лодок, в которых стали перевозить трофеи, так как на драккарах места для них уже не было совсем. Также нам иногда встречались другие отряды викингов. Но, банду Аскеладда мы не встретили, только услышали, что он уже покинул Англию и вряд ли продолжит набеги в этом году. Зато встретили уже знакомых мне викингов. Они сбились с другим потрепанным отрядом, образовав новую шайку. «Хэмэм, похоже, ты их знаешь», — спросил меня дед. «Ага, до того, как я на вас вышел, мы с ними немного подрались». «Ха, правда, у него явно поднялось настроение». «Да, я тогда остановился в английской деревне, а эти неудачники решили устроить набег. Ну, я и подумал, что позорно викингам с крестьянами биться и оказал им милость, дав бой. Внук, ты так добр», — кивнул Таркель. «Заодно и навыки свои испытал, перебил большую часть их отряда из лука и заколол вожака в поединке, остальных отпустил, когда они мне откуп заплатили оружием и броней». «Пф-ф-ф». Дед зажал рот, но этот жест не удержал рвущийся вовне хохот. «Ха-ха-ха. Тем временем, я еще немного подрос. Раз в несколько дней мы останавливались, и в это время я также занимался охотой. Так что, я продолжал обильно кушать мясные блюда. Правда, некоторые викинги такими глазами смотрели на мой рацион, что я был вынужден поделиться, но не в ущерб своему питанию. Я, между прочим, молодой растущий организм, а влияние усиливающей магии только ускоряло мой рост, что требовало больше белковой пищи. Зато и рос быстро. Мне было уже почти 8, но выглядел лет на 10, не меньше. А силы было не меньше, чем у Таркеля. Ну, за счет чародейских артефактов, конечно. Хотя и самой физической силой как таковой я и не хвастался особо. Тем более, у викингов больше ценится не сила, а воинское умение. И вот за то, что в бою я что-то домог, и мог немало, эти парни действительно меня уважали, несмотря на возраст. Или, скорее, с учетом возраста, мои успехи впечатляли их еще сильнее. В какой-то момент мы проходили рядом со скалами. И там, на охоте, помимо добычи, неожиданно для себя, нашел птенца какой-то хищной птицы. Похож на орла. Ну, это был не совсем птенец, скорее подросток, уже мог летать самостоятельно. И нагло так вцепился когтями в кролика, которого я подстрелил, да еще и утащить пытался, но взлететь с таким грузом не мог. И тогда прямо на месте принялся его клевать. Так увлекся, что даже не заметил, как я подошел и схватил наглую птицу. «Это моя добыча, пернатый», — сказал я и чуть не свернул шею орлу, когда тот мне палец клювом защемил. Брызнула кровь и... Ко мне пришла интересная идея. Не упуская момента, плету заклятие из школы иллюзий. Да, магия вовне в этом мире моментально рассеивается, но ведь в крови она удерживается достаточно долго, чтобы работали ритуалы зачарования. И, используя собственную кровь как проводник, я смог наложить на птицу заклятие успокоения, после чего орел перестал дергаться и махать клювом. «Хмм, оставлю тебя», улыбаясь, разглядывая неожиданный трофей. Все же, птица была красивой. Естественно, Таркель был удивлен моим питомцем. «Ты где достал его?» «Да там, он у меня добычу утащить хотел», хмыкнул я. «Ну и мы немного подружились». Дед покачал головой. «Таких птиц приручают только с детства, а этот уже почти взрослый. Эй, я же колдун, забыл. Хмм». Позже орел обзавелся кольцами, по одному на каждой лапе. Одно кольцо держало чары обучения, которые позволяли птице быстрее учиться новому. А также это кольцо имело связанные чары заклятия мистических глаз, которые позволяло мне смотреть на мир глазами птицы. Но для этого пришлось сделать еще одно зачарованное кольцо, чтобы связать его с артефактом на орле. Второе же кольцо усиливало моего питомца и делало его выносливее. Теперь Хаук помогал мне в разведке. «Сколько их там?» — с интересом спросил Таркель. «Несколько десятков, оружие так себе, хорошей брони ни у кого нет. Скука. Но за этими укреплениями наверняка найдутся ценные трофеи», — заметил один из помощников деда. «Скука», — более громко отчеканил тот. «Плывем дальше. Наш путь продолжился. Этим летом наше небольшое войско в 400 викингов разбило еще немало сил англичан. Куда бы мы ни шли, Таркель вел своих людей к победе, хотя и искал битвы потяжелее. Уже близилась осень и, честно говоря, я с нетерпением ждал этого времени, чтобы вернуться в Исландию. Но пока, нам предстояли еще бои. Торфин, ты можешь заговорить мой меч», — обратился ко мне Хьервард, один из помощников Таркеля. «Хмм, зачем мне это? Мы же братцы по оружию». Я тяжело вздохнул, закатив глаза. «Воин сам должен готовить свое оружие к бою», — наставительным тоном объясняю викингу. «Тебя же не мама в плавание собирала. Ты, паршивец», — поморщился тот. «Чего хочешь? Вот это уже разговор по делу». На моем лице сразу же отразилась заинтересованность. Таким образом, я получил некоторую часть трофеев Хьеварда, за что зачаровал его оружие, но так, без особого усердия. Хотя, с моим мастерством просто невозможно сплести плохие чары. Здесь же я ограничился одним эффектом укрепления, что сделал меч викинга пусть и не неразрушимым, но куда более прочным. И заточку он сохранит еще спустя многие битвы. Вполне возможно, что меч сохранит свои боевые качества спустя века. На лезвии же проявилась дейдрическая руна, что легла на металл красивым узором. «Теперь можешь не бояться повредить клинок в бою, и он более не потеряет своей остроты. Благодарю тебя, Торфин», — почтительно поклонился воин. «От меня он ушел, держа меч в руках как настоящее сокровище. А после Хьерварда ко мне потянулась целая вереница языческих паломников, желающих приобщиться к древней магии».